Глава 14. Возрождение величия. Тяжелые линкоры артиллерийской поддержки произвели восьмой залп, и атакующая флотилия ворвалась в искореженные боевые порядки последней эскадры конкурентов. Бой вступил в финальную фазу, и Вау удовлетворенно осматривал корабли концерна соперника, рассыпающиеся на куски в ослепительных вспышках взрывов, сверкающих сполохами фосфорного огня. Он не дал им ни единого шанса, впрочем, как и всегда. Концерн Вао Синдром Раламос Гаэ, единственный из компаний Большой Девятки, не пожелавший пройти на слияние с детищем господина Ива, собрал для этого боя огромные силы. Генеральный учредитель Ива сделал все, чтобы образумить престарелых акционеров Ваа Рсиндор Раламус Гаэ и избежать ненужного кровопролития, но его стремления оказались тщетными. Конкуренты долго вещали в своих СМИ о якобы вопиющем стремлении Ива получить абсолютную власть, монополию на все подряд, рейдерстве, терроризме, угрозе гибели олигарх-демократии, торжествовавшей в гегемонии 7,5 тысячелетий, без устали выливая на великую идею возрождения расы бесконечные океаны помоев. Но Ваарси недаром лучший торговец в галактике, а возможно и по всей вселенной. Даже последний нищий гегемонии не обделен острым умом, наблюдательностью и деловой хваткой. Нация безошибочно определила бизнес-стратегию господина Ива как единственно верную, открывающую перед цивилизацией глобальные перспективы. Что касается Вао, то он сразу разгадал истинные намерения конкурентов. Их не интересовало ни благосостояние гегемонии, ни будущее олигарх-демократии. Они просто не желали тратить собственные капиталы на возрождение расы. Ведь именно это являлось основным условием слияния всех существующих концернов в единую бизнес-структуру. Конгломерат, возрожденная гегемония, учрежденный господином Ива, в первый день своего существования объединил концерны боевого космофлота, военной разведки, военно-научный, правящий концерн и еще несколько государственных, включая Силун Дамоа Раката АО. Но уже к исходу недели о намерениях произвести слияние заявили 7 концернов Большой Девятки и более сотни менее крупных компаний. Параллельно гигантскими темпами шло увеличение космофлота и расширение сопутствующей инфраструктуры. Генеральный учредитель ИВА открыл сотни верфей, 3000 заводов, 46 исследовательских институтов и 4 грандиозных центра военной подготовки. Армейские штаты росли в геометрической прогрессии, создавались миллиарды рабочих мест. Рейтинги господина ИВА в народе зашкаливали до невиданных ранее политиками значений. Безработица была искоренена полностью. Количество Ваарси, живущих за чертой бедности, стремительно сокращалось. Военные обеспечивали минимальным заработком даже стариков, предлагая им дотационные места чернорабочих, мелких консультантов и контролеров общественного порядка. Доходы населения поползли вверх, и впервые за 400 лет бизнесмены в области недвижимости возобновили строительство массового жилья. Из принадлежащих конкурентам городов начался отток населения, а вскоре соперники ИВА столкнулись с проблемой нехватки кадров. Секретные флоты генерального учредителя, рыскающие по жизненному пространству гегемонии, наносили им удары повсюду, неожиданно появляясь в различных местах. Популярность конкурентов, как работодателей и деловых партнеров, с каждым месяцем снижалась все сильнее. Но соперники упорно отвергали все предложения слияния, засыпая конгломерат судебными исками и требуя выдачи лицензии на производство тяжелой военной техники для самостоятельной охраны. Конгломерат возрождения гегемонии, унаследовавший функции руководителя государства в результате слияния с правящим концерном, отвергал их требования в соответствии с законом. Только концерн боевого космофлота и правящий концерн имели право содержать армейские подразделения, и судебный концерн справедливо предлагал истцам победить на предстоящих выборах. Тогда концерн Ваа Рсиндон Раламус Гаэ, наиболее крупный из оппозиционных выступил с открытым заявлением, в котором обвинил конгломерат и генерального учредителя ИВА в совершении государственного переворота, терроризме, массовых убийствах и попрании законов. Его акционеры заявили, что оставляют за собой право игнорировать незаконное правительство, все его указы и распоряжения и начинают строительство собственного боевого флота. Помимо этого, они призвали всех недовольных новой властью встать в их ряды. Несколько десятков средних компаний приняли их предложение в надежде заработать на строительстве тяжелых боевых кораблей, цены на которые держались за гранью разумного. Начались первые стычки служб безопасности оппозиционных концернов со вновь учрежденным концерном полиции конгломерата. Это вызвало разрушение в жилых кварталах многих городов, и по теплым планетам гегемонии прокатилась волна народного негодования. В Арсе протестовали против упаднической линии оппозиции, действующей вразрез с великой целью возрождения гегемонии. Генеральный учредитель ИВА отреагировал немедленно. Он заявил, что подобная вопиющая гражданская и политическая несознательность ставит цивилизацию на порог гражданской войны, и потребовал от оппозиции немедленно прекратить вооруженное вмешательство в сферы, относящиеся к юрисдикции полицейского концерна. На конкурента ответили не просто отказом. Они вероломно напали на один из наиболее населенных мегаполисов конгломерата – возрождение гегемонии, и буквально сравняли его с землей. Жертвы были огромны, и народ в Арсе встал на дыбы. Общественность потребовала для убийц самого сурового наказания. Судебный концерн объявил оппозицию вне закона и выдал концерну полицию предписание арестовать зачинщиков и расформировать их компании. Конечно, руководство оппозиции догадывалось, что уничтожение жилого мегаполиса осуществил не секретный флот Хайтон, топ-менеджера ВАО, но доказать это не имели никакой возможности. Так или иначе, они отказались подчиниться решению суда и встретили полицию залпами военных оружий своих служб безопасности. Полицейский концерн понес потери и заключил с концерном боевого космофлота договор на уничтожение кровавых рецидивистов. Личным распоряжением генерального учредителя ИВА хайтоп-менеджер ВАО был переведен из концерна Силон Дамоа Ракато АО в концерн боевого космофлота в должности члена совета директоров и назначен руководителем контртеррористической операции, которую было решено начать немедленно. Об этом решении объявили СМИ двух десятков крупнейших концернов на все пространства в Арсе. В случае успешного сохранения целостности государства ВАО был официально обещан вознаграждение в размере 1% акций концерна боевого космофлота. Новый член совета директоров мгновенно стал народным любимцем. Никому не известный невыходец из простого народа, напряженным и самоотверженным трудом выбившийся в директора крупнейшего во всей цивилизации концерна, сделался олицетворением мечты. Популярные СМИ на все лады смаковали историю его жизни, тщательно заостряя внимание на годах армейской службы, десятилетиях тяжелой работы в умирающем концерне на задворках цивилизации и особенно на годах страданий, полных невзгод и лишений, проведенных в АО в статусе безработного. Для создания этого образа были привлечены лучшие пиар-специалисты конгломерата, в один голос заявившие, что с этого дня во всех документах необходимо изменить срок безработицы в АО с 2 недель до хотя бы 3-4 лет. Пришлось срочно подчищать формуляры кадрового агентства и бирж труда. Сам ВАО времени даром не терял и в 2 предварительных сражениях изрядно потрепал службы безопасности оппозиции. Это конкурентов не отрезвило, и они собрали все свои силы для решающего сражения. Более 20 тысяч боевых кораблей сосредоточились в одной из окраинных солнечных систем гегемонии, которую оппозиция объявила суверенным государством. В случае победы соперники вполне могли существовать в ней автономно от остальной расы. Система имела небольшую кислородную планету. И хотя эта планета являлась довольно холодным миром, остальные космические тела системы были богаты ресурсами. Допустить успешного воплощения в жизнь планов конкурентов было категорически недопустимо, и ВАО это отлично понимал. Кроме того, засиявшие перед ним перспективы как нельзя лучше добавляли решимости и смекалки. И потому, несмотря на выданный в его распоряжение генеральным учредителем огромный армейский флот, ВАО тщательно готовился к сражению. 2 недели он штудировал архивы концерна военной разведки 12-вековой давности, составляя и отвергая планы боя один за другим, пока не остановился на описании сражения, полностью удовлетворяющем текущую ситуацию. В той битве владетель Кшисх, знаменитый военачальник инсектората, наголову разбил гарнизон цивилизации Ткосмо и захватил систему, при этом действуя сравнительно небольшими по меркам инсов силами. Его стратегия и легла в основу предстоящего боя. Подобно к Шисху, Вао не стал вводить во вражескую систему все свои силы сразу. Вместо этого он взял с собой лишь треть флота и вышел из гипера в пространстве конкурентов высоко над плоскостью эклиптики вдали от кислородной планеты. Сформировав боевые порядки, Вао, по примеру военачальника инсов, двинул основные силы навстречу флоту врага. Одновременно наиболее быстроходная флотилия устремилась в обход войск противника, демонстрируя намерение выйти к кислородной планете с тыла и нанести удар по мирному населению. Руководитель флота конкурентов не распознал его действия к ловушке и угодил в нее. Он разделил свои силы надвое и предпринял попытки перехватить оба удара сразу. Вао позволил противнику встретить обе атаки, и некоторое время сражение шло на равных. Но едва командир оппозиционных сил увлекся боем, директор стал понемногу оттягивать свои войска назад, имитируя неспособность сдерживать натиск кораблей врага. Конкуренты бросились в погоню, стремясь нанести флотам Вао как можно больше урон, и не обратили внимания на возрастающее расстояние до кислородной планеты. Как только бой откатился от нее на изрядную дистанцию, Вао начал следующую фазу сражения. Вторая треть его флота вышла из гиперпространства на противоположной кипящему бою стороне Солнечной системы и двинулась к планете конкурентов, начав ее обстрел с максимально допустимых дистанций. Конкуренты заметались, в срочном порядке пытаясь выправить ситуацию. На перехват угрожающего планете флота бросили все резервы, включая полицейские корабли, имеющие возможность выходить в космос. Увидев, что этого недостаточно, командир объединенных войск оппозиции в экстренном режиме снял часть своих сил с основных очагов сражения и отправил их на защиту планеты. Вао дождался, когда все силы противника окажутся прочно связанным боем, и разыграл свой главный козырь, так как 12 веков назад сделал это владетель Кшиск. Третья часть его флота вышла из гиперпространства точно на равноудаленном расстоянии от всех трех очагов сражения. Состоящие из эскадры тяжелых линкоров, артиллерийской поддержки и флотилии атакующих крейсеров, третья формация решила исход битвы за 8 залпов и 40 минут, разметав построение сил противника и превратив их корабли в куски издавленных груд металла, беспомощно кувыркающиеся в густых облаках разноразмерных обломков. Директор Вао, штаб-менеджер, вытянулся перед высоким начальством, взирающим на картину умирающего флота позиции. Силы конкурентов подавлены, остатки их флотилии окружены и выражают желание капитулировать. Каковы ваши указания? Передайте на общей частоте, что мы готовы принять заявление на капитуляцию от любого корабля, равно как и от любого сотрудника незаконных концернов, невзирая на занимаемый пост, торжественно изрек Вао. Зачитайте распоряжение генерального учредителя. Всем сложившим оружие и подписавшим договоры о капитуляции гарантируется жизнь. Мы ратуем за целостность гегемонии. Наша цель – искоренить терроризм, и нам дорог каждый Ваарси. Зачинщики терроризма и инициаторы нарушения законов будут переданы судебному концерну. Остальные должны дать объяснение концерну полиции. Все, кто не является изменником и лишь выполнял свои служебные обязанности, будут амнистированы. Квалифицированным специалистам концерн боевого космофлота по окончании следствия предоставит работу. Вао победоносно усмехнулся. И позаботьтесь о том, чтобы распоряжение услышала вся их планета. Особо подчеркните, что за выдачу зачинщиков терроризма, а именно акционеров и директората запрещенных судом концернов, объявлена награда. Это облегчит нам наземную операцию. «Слушаюсь, директор», – отчеканил штаб-менеджер и немедленно занялся исполнением приказа. Вау не ошибся и на этот раз. Услышав о возможности остаться в живых и даже получить амнистию, сотрудники служб безопасности концернов-конкурентов сдавались на милость победителя. Гарнизоны планетарных городов поредели, а единственная орбитальная крепость капитулировала без боя. В результате наземные сражения проходили скоротечно и под полным контролем войск директората Вау. Через неделю в его руках оказалась вся планета за исключением столицы, где засели предводителей террористов, сохранившими верность остатками подразделения охраны. Не желая губить подчиненных, ВАУ подверг мегаполис массированной орбитальной бомбардировке. Мощнейшие удары орбитальных бомбардировщиков продолжались полные сутки, по истечении которых от столицы осталось лишь огромное поле дымящихся руин. Еще одна неделя ушла на их прочесывание и уничтожение подземных бомбоубежищ, в которых укрылись уцелевшие враги. Солдаты ВАУ справились со своими обязанностями превосходно. Повозиться пришлось лишь с командным бункером, где и обнаружились акционеры преступных концернов. Они сражались упорно, но мало что могли противопоставить квалифицированным десантникам с концерна боевого космофлота. Спустя 10 дней был вскрыт последний каземат и уничтожен последний террорист, после чего за компьютеры командного бункера террористов взялись специалисты по взлому и дешифровке. Эту команду ВАУ инструктировал лично, еще за неделю перед вылетом в логово террористов, и обеспечил их всем необходимым. В результате они блестяще справились со своей задачей. В секретных базах данных оппозиции обнаружились сенсационные материалы, неопровержимо доказывающие, что именно концерны-конкуренты генерального учредителя тайно создали и финансировали те неизвестные террористические флоты, с которых началась дестабилизация цивилизации в Аарсе. Выяснились и их подлые намерения – жажда власти. Оппозиция планировала подорвать доверие избирателей к правящему концерну и одержать победу на выборах при помощи грязных политических технологий. В столицу ВАУ вернулся национальным героем. Рейтинг его популярности уступал только рейтингу генерального учредителя. В его честь называли детей и переименовывали городские кварталы, а военно-научный концерн объявил о запуске в серию нового класса боевых кораблей, носящих его имя. Сетевая почта ВАУ оказалась переполнена сотнями тысяч писем от женщин, сообщавших о своем желании попасть в его гарем. Старейшие и влиятельнейшие олигархические семейства в Аарсе предлагали ему свою дружбу и объявляли желанным гостем и бизнес-партнером. Жизнь в одно мгновение стала сказкой. Но главный триумф конгломерата – возрождение гегемонии, как и обещал генеральный учредитель, заключался не в победе над оппозиционными конкурентами. Через месяц после полного завершения слияния всех компаний пространства в Аарсе под началом конгломерата, господин Ива обратился к нации. Он коротко объявил, что в полдень следующего дня состоится прямая трансляция величайшего в истории гегемонии события и порекомендовал всем не пропустить это зрелище. На все вопросы журналистов он ответил многообещающим молчанием. В назначенное время все руководство конгломерата и тысячи представителей СМИ были собраны на дальнем орбите материнской планеты Ваа-Рсиндор. 117 тысяч частных яхт и роскошных лайнеров, зафрахтованных для официальных гостей мероприятия и аккредитованных лиц, огромным облаком растянулись на 4 миллиона кубических километров. Уже на месте выяснилось, что никто даже не догадывается о том, что задумал генеральный учредитель, включая членов его семейства. Больше часа СМИ транслировали изображения ожидающих гостей, перемежая передачи перепалками популярных аналитиков и комментаторов, спорящих на тему сути торжества. Наконец, перед объективами камер и тысячами собравшихся предстал господин Ива. Генеральный учредитель явился на торжество на борту новенького флагмана линкора космофлота, спущенного со стапелей несколько часов назад специально к этому дню. «Сограждане!» – обратился к нации господин Ива. «Я обещал вам, что верну гегемонии былое величие, и этот час настал. Наша великая раса уже встала на путь возвращения к утраченному могуществу, и объединение всех в Аарсе под эгидой конгломерата было первым шагом на этом пути. Но пришло время двигаться дальше». Он выдержал эффектную паузу, пристально глядя в глаза к зрителям, словно вопрошая каждого: «А что ты сделал для своей расы?» После чего продолжил: «Однажды я сообщил вам о некоем грандиозном проекте, ведущемся мною совместно с нашими давними союзниками, цивилизацией Инсекторат. Мы потратили на него множество времени, сил и средств, и несмотря на огромные трудности, связанные с дистанционным обменом сложнейшими данными, я счастлив объявить, что совместный проект увенчался успехом, и сейчас все вы станете свидетелями исторического момента, величию которого нет и не может быть равных. Генеральный учредитель торжественно указал рукой куда-то в сторону, и на мультихронометроне всей цивилизации возникло изображение пустого космического пространства, простирающегося перед зависшим в пустоте исполинским облаком космических судов и яхт, собравшихся на торжество. Вау недоуменно вглядывался в чернильную пустоту вакуума, не понимая, что же должно произойти. Директор Вау осторожно подошел к нему, адъютант, опасаясь тревожить высокое начальство в столь торжественный момент. «Орбитальная крепость срочно просит связи. Засекреченная линия». Вау недовольно отмахнулся. Сейчас ему только и не хватало, чтобы пропустить нечто величайшее. А другим творением гения господина Ива быть просто не могло, из-за какого-то очередного штабного менеджера, срочно пытающегося выслужиться. Но адъютант настаивал. «На связи хоть топ-менеджер крепости», — негромко прошептал он. «Я сказал ему, что вы заняты на торжествах государственной важности, но он утверждает, что это чрезвычайно срочно и имеет к происходящему непосредственное отношение. От себя добавлю, что хоть топ-менеджер выглядит весьма встревоженным, так как никто из совета директоров концерна боевого космофлота в настоящий момент не желает отвлекаться на разговор с ним». «Соединяйте», — обреченно вздохнул Вау. «Работа для меня превыше всего, даже общенационального торжества. Генеральный учредитель ратует за полную самоотдачу своему делу, и я абсолютно с ним солидарен». Спустя пару секунд мультихроматрон системы шифросвязи вспыхнул изображением хайтоп-менеджера орбитальной крепости. «Господин директор Вау», – взволнованный руководитель сразу приступил к сути. «Экстренная ситуация. Мы засекли активность в гиперпространстве. Неизвестная флотилия приближается к системе. Время до выхода в реальный космос – 76 секунд. Расчетная точка выхода – 200 километров от флагмана генерального учредителя». «Какова вероятность столкновения?» – вскинулся Вау. «Срочно оповестить капитана флагмана, подготовить аварийно-спасательную эскадру. Что за идиоты прутся сюда в такой момент? Кто посмел?» «Флагман на наши вызовы не отвечает», — хоть топ-менеджер крепости аж побелел от напряжения. «Аварийная эскадра готова к действиям, но дело не в этом. Вероятность столкновения — ноль. Но это не наши корабли. В нашем пространстве никто не подавал запросы на прибытие Кваа-Рстиндор позже срока начала торжества. Я опасаюсь худшего. Это может оказаться эскадра террористов. Возможно, кто-то из головорезов оппозиции не погиб в последнем сражении и сейчас решил напасть на генерального учредителя, воспользовавшись праздником. Мои орудия не могут взять на прицел точку выхода. Суда гостей закрывают нам линию огня. Армейские корабли отведены за планету в преддверии праздника. Они не успевают выйти на рубеж эффективного залпа. Им тоже мешают гости торжества. Сделайте что-нибудь немедленно, директор. Ваш линкор – единственный боевой корабль среди собравшихся. Экстренный канал связи с генеральным учредителем прямо сейчас. Вау сорвался с места, словно стартующий курьерский корабль, лично набросившись на менеджеров системы связи. Продублировать вызов на капитанский мостик флагмана. Если через 10 секунд не будет ответа, выведите меня на аварийном частоте на связь со всеми судами, находящимися рядом. Он развернулся к посту управления огнем. Штаб-менеджер, объявить на линкоре тревогу. Все орудия к бою. Ввести в баллистические вычислители координаты ожидаемого выхода неизвестной флотилии. Вывести двигатели на полную мощность. Приготовиться к ускорению. Заунывно взвыли трели тревожной сигнализации. Линкор превратился в кипящий перемещающимся членами экипажа муравейник. Вау увеличил изображение текущего сектора Солнечной системы и лихорадочно размышлял, что можно предпринять для спасения господина Ива в столь коротких промежуток времени. Самое плохое заключалось в том, что совершенно непонятно, кто осмелился напасть на генерального учредителя. Так называемые террористы, наводившие ужас на окраины цивилизации до полной победы космофлота, были ему прекрасно известны, и вот уже месяц как находились в составе армейских эскадр. Оставалось только одно. Какая-то часть кораблей оппозиции не успела к разгромному сражению по каким-либо причинам и теперь решила организовать самоубийственную вендетту. Какие у них могут быть корабли? Директор судорожно перебирал в памяти всю информацию об уничтоженных конкурентах. Ничего тяжелее крейсера у них не имелось. А все крейсеры удалось уничтожить или захватить. Это совершенно точно. Выходит, стоит ожидать атаку фрегатов и кораблей поддержки. Новый флагман какое-то время сможет придержаться против них. Но тут все решит количество врагов. Пожалуй, если удастся отвести корабль генерального учредителя за судок гостей как защит, что спешащий на помощь флот успеет дойти. «Что-то срочно, директор?» Мультихроматрон системы связи изобразил господина Ива столь неожиданно, что Вао на мгновение растерялся. «Мы рискуем пропустить исторический момент». «Господин генеральный учредитель», — опомнился директор, — «через 10 секунд ожидается выход из гиперпространства неизвестных кораблей. Мы подозреваем, что это недобитые силы оппозиции. Срочно укройтесь за нами. Мой корабль примет на себя первый удар. Флот уже движется к нам». «О!» — улыбнулся господин Ива. «Не скрою, мне приятно, что мои сограждане и соратники так сильно заботятся обо мне и моем здоровье». Вао только сейчас заметил, что генеральный учредитель обратился к нему по каналу связи крупнейшего правительственного СМИ. «Значит, их разговор сейчас видит вся цивилизация». «Но ваше беспокойство излишне. Никаких врагов не будет. Продолжайте наблюдать за космосом, поскольку это и есть величайшее событие современности. И раз уж флот движется сюда, пусть и они воочию увидят восход новой эры». С этими словами генеральный учредитель торжественно протянул руку к космосу. «Зафиксировано открытие зоны гиперперехода», — доложил штаб-менеджера. «Неизвестные корабли выходят в реальное пространство системы». От неожиданности он умолк на полусловии, но никто этого не заметил. Миллиарды варси смотрели в мультихроматроны, не веря своим глазам. Прямо перед собравшимися судами гостей в парадное построение разворачивался полный кластер исполинских линкоров инсектората. Рыжие гиганты закончили маневр и замерли рядом с огромным флагманом генерального учредителя, казавшимся рядом с ними легким фрегатом. Подле изображения господина Ива вспыхнуло еще одно. В нити руководящей паутины, слегка вибрируя сигнальной нитью, сидел владетель. Он церемониально щелкнул жвалами, и в пространстве цивилизации Ваарси зазвучала речь, которую не слышали здесь более 12 веков. «Первый советник королевы матери приветствует своих давних союзников в цивилизации Ваарси», — перевел слова владетеля генеральный учредитель, и тут же пояснил: «Я возьму на себя роль переводчика, чтобы каждый в Арсии мог полнее узнать всю грандиозность момента, а вообще же предлагаю конгломерату подумать над возрождением концерна внешних отношений. С нашей стороны крайне невежливо не знать языка исторических партнеров и друзей. Итак, сообщаю вам, мои сограждане, что в результате воплощенного в жизнь совместно с инсекторатом проекта мы совершили невозможное. Блокада создателей полностью снята. Сегодня будут заключены первые международные торговые договоры. В ознаменование начала новой эры космического бизнеса я объявляю всеобщий праздник. Каждый гражданин гегемонии получит премиальное вознаграждение от конгломерата. С завтрашнего дня начинается подготовка к отправке дипломатических представительств к нашим дальним соседям, цивилизациям Тхасмоа и Гредрини, с целью возобновления торговых связей. Представители цивилизации Тхасмоа уже связались со мной и ждут наших бизнес-дипломатов». Господин Ива сделал короткую паузу, по своему обыкновению вглядываясь в глаза зрителю, и закончил: «Сейчас я с уверенностью могу сказать, что возвращение великой расы Ваарси началось». Директор Вао не смог сдержать нахлынувшихся эмоций и бурно зааплодировал. Экипаж линкора немедленно присоединился к нему, и несколько минут весь корабль гремел овациями. Увидеть, что происходит на соседних судах, Вао не мог, но в том, что генеральному учредителю в эти секунды рукоплещет вся цивилизация, сомневаться не приходилось. Полуобнаженные красавицы замерли перед ним в поклоне, и Вао милостливо позволил женам перевернуть себя на живот. Женщины принялись ублажать массажем его тело, уставшее от непомерных трудов во благо цивилизации. И директор закрыл глаза, наслаждаясь процедурой. Постельная губка тончайшей ручной работы почти не ощущалась, и он словно висел в мягком облаке, источающим ароматы изысканных благовоний. Недавний ужин, состоявший из 27 деликатесных блюд, каждый из которых стоило годового жалования топ-менеджера, приятным послевкусием дурманил разум, и Вао лениво перебирал в уме своих жен, прикидывая, которую из них осчастливить актом совокупления. Последнюю неделю он провел в приятном бездействии, наслаждаясь заслуженным отпуском, который господин Ива представил ему без всяких возражений. Дела гегемонии стремительно шли в гору. Рухнувшие барьеры следа создателей открыли невиданные доселе возможности для коммерции. Немыслимо размножившийся инсекторат испытывал острый недостаток в продовольствии. Аграрные гредеринианцы нуждались в высоких технологиях, проживающие в традиционно бедной полезным ископаемой части галактики. Тхасмо имели невиданный завидный уровень науки и были готовы платить втрое за ресурсы. Расе прирожденных торговцев о столь благоприятном положении вещей можно только мечтать. И в Аарсе развернули колоссальную активность. Развивались новые торговые связи, заключались договоры с бизнесменами цивилизации соседей, организовывались поставки продовольствия в инсекторат, оттуда везли ресурсы в пространство Тхасмоа, полученное взамен новые технологии для гредрини и всех остальных качества бизнеса взлетело до небес. Восстанавливались старые коммерческие караванные маршруты. Раса непревзойденных торговцев на глазах восстала из пепла. Кое-кто из консервативного правительства цивилизации Тхасмоа выступил против объединения и даже пытался начать вооруженную борьбу, но их народ устал от бесконечных веков нищеты не меньше в Аарсе и немедленно сверг реакционных правителей. По просьбе нового правительства, войска инсектората и космофлот гегемонии серии молниеносных и сокрушительных ударов уничтожили логово приверженцев изоляционизма и тирании. Остальных подручных консерваторов прогрессивные Тхасмоа перебили самостоятельно. Уже к исходу первого месяца после уничтожения блокады четыре цивилизации соседи подписали положение об основании альянса, включавшего в себя полную научную, промышленную, продовольственную и военную взаимопомощь. Деньги текли в карман ВАУ мощным потоком. Концерн боевого космофлота получал немыслимые прибыли по уже заключенным договорам, и аналитики предсказывали самые радужные перспективы в свете предстоящих сделок с вновь обретенными соседями. 1% акций самого крупного в гегемонии концерна приносил директору баснословные дивиденды. ВАУ приобрел себе жилой комплекс, самый престижный в дорогом районе столицы, в непосредственном соседстве с владениями генерального учредителя. В одном из роскошных дворцов директор организовал личный гарем из 30 жен, выбранных им из числа самых лучших красавиц. Но поток женских заявок на заключение браков не ослабевал, и ВАУ уже обдумывала мысль выделить для гарема еще один из 12 своих дворцов. Пожалуй, стоит приобрести в собственность тропические острова на каждой из теплых планет и организовать там по гарему, чтобы не таскать за собой один и тот же. К тому же куча полуголых баб на боевом линкоре выглядит некорректно. Сотрудники его флотов должны видеть в своем директоре образец великого сына расы Ваарси, не имеющего никаких отрицательных характеристик и ярлыков, даже среди подчиненных. Именно поэтому личный транспортный парк ВАУ состоял из единственной яхты топ-класса, за которой он перемещался по Ваарсиндор с гордостью, ведь это был подарок самого генерального учредителя Ива. Все остальные перелеты и деловые вояжи директор ВАУ предпочитал совершать на своем служебном линкоре. По этой же причине он принципиально не стал приобретать себе дорогих одежд и костюмов, неизменно облачаясь в мундиры и скафандры члена Совета директоров Космофлота. Этот имидж ему еще более повысил его популярность в народе. Образ национального героя, поднявшегося с самого низа к вершинам галактического бизнеса, и не утративший при этом скромности, более того, сохранивший высокую порядочность, стал олицетворением мечты миллиардов в Аарсе. И ВАУ с удовольствием вкушал плоды своего труда. Что ни говори, быть очень богатым весьма неплохо, но быть ультрабогатым гораздо приятнее. Директор привычно поблагодарил судьбу за предоставленный в нужное время и в нужном месте шанс, после чего открыл глаза и меланхолично поманил к себе пальцем одну из жен. Красавица вспыхнула обольстительной улыбкой, не забыв при этом скользнуть торжествующим взглядом по своим спутницам. и, сбросив призрачные одежды, устремилась на его зов. Несколько минут Вау получал удовольствие от ее сексуального искусства, после чего уже собрался призвать к себе другую жену, но входящий сигнал системы связи вынудил его прервать наслаждение. Запрос на разговор исходил из штаб-квартиры Космофлота. Проигнорировать вызов было бы его с его стороны неразумно, даже несмотря на законный отпуск. Он жестом велел женщинам поднести к себе мембрану управления и нехотя положил на нее ладонь, отвечая на вызов. «Господин директор», – мультихроматрон изобразил его личного хай-топ-менеджера. Тот испытывал явный трепет, будучи вынужден отвлекать столь великого национального героя в минуту редкого отдыха. «Мне очень жаль, что я вынужден прерывать ваш отпуск, но только что пришло указание лично от генерального учредителя. Он просит вас явиться к нему. Подробностей, к сожалению, не знаю». «Это не имеет значения», – величественно изрек Вау. «Распоряжение господина Ива для меня закон. Я вылетаю немедленно. Передайте в секретариат конгломерата, что я буду в приемной генерального учредителя через час». «Слушаюсь», – вытянулся хай-топ-менеджер. «Ваша яхта уже готова к вылету. На всякий случай я объявил состояние повышенной готовности экипажа линкора». «Да здравствует возрождение», – отчеканил он и отключился. Мультихроматрон погас, и Вау продолжил получать удовольствие от гарема. Лететь к генеральному всего полчаса, и у него еще осталось немного времени. Не брать же жен с собой, в конце концов. Господину Ива он успел минуты в минуту, в очередной раз поразив офис-менеджмент своей образцовой пунктуальностью. Войдя в огромный кабинет генерального учредителя, Вау вновь испытал благоговейный трепет. Было в господине Ива нечто неосязаемое и настолько величественное, что одного только взгляда на него оказалось достаточно, чтобы понять, ты находишься рядом с грандиозной личностью, непревзойденным мыслителем и выдающимся лидером. От генерального учредителя буквально веяло величием, и Вао впадал в восторженный трепет всякий раз, когда ему выпадала честь удостоиться аудиенции у руководителя, изменившего ход истории целой цивилизации. Сам господин Ива, как обычно, держался строго и без лишней напыщенности, предпочитая пустым словам конкретные действия. «Директор Вао, я вынужден отозвать вас из отпуска. Генеральный, как всегда, не стал тратить время на бесполезный этикет и прочие ненужные формальности. Только что дипломатические корабли цивилизации Тхасмоа были без всякой предупреждения уничтожены военным флотом цивилизации Риулов. На сигнал бедствия откликнулась торговая флотилия Инсектората, но едва спасатели прибыли на место трагедии, как Риулы нанесли удар, и по ним. Мы, как члены Альянса, не потерпим подобного вероломства по отношению к нашим союзникам. Только что руководители Альянса приняли решение о проведении операции возмездия. Вы назначаетесь представителем гегемонии в штабе объединения сил. Я даю вам разрешение использовать космофлот в любом количестве. Отправляйтесь на материнскую планету Тхасмоа для встречи с руководителями экспедиционных сил Альянса. Детали уточните в секретариате. Я жду от вас донесений с места события как можно скорее. Можете идти, директор». «Ваше поручение будет исполнено безукоризненно», – вскликнул Вао. «Да здравствует возрождение!» Он вытянулся перед генеральным учредителем, после чего чеканным шагом покинул огромный кабинет, сопровождаемый эхом собственных шагов. В реальном пространстве материнской системы цивилизации Тхасмо он вышел во главе своего флота через 2 недели гиперперехода. Для надежности Вао взял с собой половину кораблей космофлота. Раса Риулов являлась древнейшей разумной жизнью в галактике, традиционно имела высокий уровень развития технологий и до нельзя гипертрофированный религиозный фанатизм, известный на весь Млечный Путь. Самоотверженно умирать во славу религии им было не привыкать, и директор не стал рисковать, назначая размеры и состав экспедиционного корпуса. Лучше потерять какую-то часть средств, потраченную на пробег лишних кораблей флота, чем потерять часть самого флота. Это обойдется на порядок дороже. Но едва его корабли закончили выход в реальное пространство, Вао понял, что беспокоился зря. Альянс собрал для возмездия огромные силы. Один только флот Инсектората по численности был вполне сопоставим с флотами всех остальных, из которых силы Ваарси выглядели не наименее крупными. С такой армадой можно без труда устроить возмездие в рамках целой цивилизации, чтобы заполнилось даже потомком агрессоров. Общий брифинг занял менее получаса. Возглавляющий штаб объединенных сил владетель Инсов, второй советник королевы-матери, коротко описал обстановку. Риулы атаковали гражданские суда и продолжают подобные действия по всей этой границе Тхасмоа, абсолютно не обращая внимания на реакцию мирового сообщества. Поэтому ответный удар последует незамедлительно и будет предельно категоричным. Объединенный флот атакует материнскую систему кровожадных риулов и не оставит от нее камня на камне в знак назидания неадекватным головорезом. План был предельно прост. Флоты цивилизации участниц Альянса выходят из гиперпространства с четырех сторон от столицы Риулов и атакуют планету. Конечно, идущий на предельной скорости огромный объединенный флот заметят заранее и наверняка будут ждать, но колоссальное численное превосходство союзников сведет на нет любые усилия Риулов. Едва корабли директора ВАУ восстановили ходовой ресурс, экспедиционный корпус союзников начал гиперпрыжок. Идти сквозь серое нечто гиперпространства пришлось долго. Приходилось пересекать четверть жизненного пространства грядерианцев и половину пространства Тхасмоа, не говоря уже о нейтральной зоне, тянувшейся после. Вау откровенно скучал. В преддверии битвы он изучал все данные по боевым тактикам и стратегиям крупных и средних сражений времен последней войны. Но учитывая присутствие владетеля, вряд ли ему придется воспользоваться всем этим. Полководческое искусство владетелей инсектората являлось неоспоримым. Это всем известный факт. Победа будет легкой, и этот поход можно заранее занести в разряд зрелищных развлечений. Впрочем, директор, как и полагается истинному Варси, намеревался извлечь пользу и из этого. Тактико-стратегическое решение второго советника инсектората будут тщательно запротоколированы, и этот образец командирского мастерства достанется ВАУ совершенно бесплатно. Он лично проинструктировал операторов хроникального комплекса, дабы все записи проводились ими с особой тщательностью. К моменту окончания гиперперехода директор настолько утомился от затянувшегося ожидания, что выход в реальный космос, означающий неминуемое начало кровавой битвы, встретил с радостью и облегчением. О долгих неделях тоскливого перехода, доставивших ему столько утомления бездействием, Вау напрочь позабыл уже на третьей секунде реального времени, когда почти 15% его флота, считанные мгновения назад покинувшего гиперпространство, в один миг превратились в пылающее море искореженных обломков. Риулы подготовились к нападению и заранее превратили свою материнскую систему в сплошную ловушку. Повсюду были расставлены минные поля и летали огромные эскадры термоядерных дроидов-брандеров, бросающихся на любую цель в попытке самоподрыва. Обороняющиеся стащили на орбиты планет сотни астероидов, напичкав их автоматическими орудийными комплексами боевых ускорителей частиц, материнскую планету окружала целая сеть орбитальных крепостей, а весь военный флот Риулов, вопреки ожиданиям, оказался размещен не в центре, но на окраинах системы. Едва появившись в реальном космосе, экспедиционные силы Альянса оказались окружены минами и попали под обстрел тяжелых кораблей врага. Не разворачивать боевые порядки, Вау, пытаясь сохранить свои войска, гибнущие на минах, метался по капитанскому мостику, выкрикивая команды со скоростью, которой позавидовал бы любой сетевой маркетолог, зазывающий покупателей. Всем кораблям сосредоточиться вокруг флагмана, не преследовать мелкие флотилии врага, отстреливать метеоритный поток. Замысел Риулов директор понял сразу же. Как оказалось, не только он штудировал победные операции времен последней войны. Обороняющиеся применили симбиоз тактик людей и Дельфи. Они расставили минные поля в точках, наиболее благоприятных для выхода из гиперпространства. Накрыли их полями преломления и проложили вплотную к замаскированным минам закольцованные маршруты движения искусственно созданных метеоритных потоков. Оказавшись на пути такого потока, выходящие из гиперпространства корабли стремились избежать столкновения с плотным облаком метеоров и сами заходили на минные поля. Пока попавшие в ловушку флотилии союзников разбирались с обстановкой, к ним, подобно дельфийским ракетным залпам, уже устремились потоки дроидов. «Не уходить с пути метеоритного потока!» – орал директор, глядя, как то другой корабль его флота, получив множественные повреждения, пытается выйти из-под удара мчащегося метеоритов, почти сразу же превращаясь в яркую вспышку, напоровшись на невидимую мину. «Никому не двигаться! Отстреливать метеориты! Всем кораблям! Объединить управление огнем по указанным мною целям! Штаб-менеджер! Запустить разведчики! Все, что только есть! Мы посреди минного поля искать и обезвреживать мины, чтобы через полчаса у флота был выход в безопасную зону! Всем орудиям главных калибров! Не отвлекаться на уничтожение метеоритного потока! Сосредоточить огонь на приближающихся дроидах! Любой ценой уничтожить их до контакта! Или от нас ничего не останется! Свяжитесь со вторым советником инсектората! Немедленно! Пускай вытаскивает нас отсюда!» Оказавшись на переднем крае столкновения с метеоритным потоком, малые и средние корабли взрывались один за другим, не выдерживая таранных ударов, но защита крейсеров и линкоров выдерживала натиск. Вскоре директору удалось восстановить единую систему управления огнем флота, и сосредоточенные удары тысяч орудий начали прореживать поток, резко снизив степень его опасности. Вау улучил мгновение и бросил взгляд на общую карту сражения. Флоты Тхасмо и Гридрианцев оказались в ситуации немногим лучшей. Первые не сумели разгадать замысел Риулов, и метеоритные потоки выдавили их на минные поля. Теперь военачальник Тхасмо спешно расстреливал мины и перегруппировал поредевший флот. Вторые прошли свой метеоритный поток насквозь, потеряв чуть ли не половину кораблей, и столкнулись с боевым флотом Риулов, оказавшимся к ним ближе всех. Если судить со стороны, все преимущество там сейчас было на стороне хозяев Солнечной системы, и гридрианцам ярко светил полный разгром. Директор скривился. В данный момент он ничем не может им помочь. Атакующий его флот метеоритный поток удалось обезвредить, но облако термоядерных дроидов, брандеров, было уже близко, и все его силы сейчас сосредоточены на их обстреле. Стать частью Вселенной в результате термоядерной реакции Вау очень не хотелось, и он предпочел обдумать варианты помощи союзникам позже, когда для этого настанет более благоприятный момент. «Плотность метеоритного потока снижается, господин директор», – доложил штаб-менеджер. «Разведчикам удалось определить границы минного поля. Расчетное время расчистки безопасного прохода – 47 минут». «Слишком долго», – вызвал Вау. «Выпустить истребители. Пусть уничтожают все, что прорывается через заградительный огонь. Орудием средних калибров прекратить обстрел потока и сосредоточить удары на дроидах». «Второй советник из директората вышел на связь», – воскликнул флот-менеджер поста связи. «Он обещает оказать нам помощь в ближайшее время». «И чем скорее это произойдет, тем больше у меня останется кораблей», – болезненно промолчался директор. «Надо же было так неудачно начать сражение. Вот тебе и хваленный стратегический гений инцев. Тоже мне выдающийся план нападения. Сначала атакуем систему, а там видно будет. Вот и увидели. Да где же корабли-владетели? Что он там возится?» «Вывести изображение сил инсектората», – потребовал Вау. «Открыть отдельную сферокарту. Я хочу видеть Солнечную систему с их стороны». Еще один громадный мультихроматрон вспыхнул картинкой, и директор воззарился на противоположный сектор материнской системы Риулов, где, согласно плану, должен был выйти в реальное пространство экспедиционный корпус инсектората. Предпанические настроения, обуревавшие Вау, моментально улетучились. Огромный кусок космоса, показанный на сферокарте, представлял собой сплошное рыжее море из кораблей второго советника. Флот инсектората поглотил направленный в него метеоритный поток целиком и словно не заметил этого, как не замечает каменная глыба, ударяющая в нее дождевые капли. Следы погибших от столкновения с метеорами кораблей мгновенно скрылись за бесконечными облаками кластеров второй и третьей формации инсов, нескончаемыми рядами боевых кластеров, надвигающихся на планету Риулов. Треть флота владетеля произвела залп, и тысяча смертоносных лучей соединили рыжее море кораблей инсектората с движущимся в их сторону скоплением брандеров. Менее чем за 5 секунд от дроидов, обороняющихся, не осталось даже воспоминаний, и флот инсов пополз дальше, накрывая огнем орбитальную защиту планеты. Директор с удовольствием потер руки. Сейчас Риулам станет не до тактических изысков. Против такой необъятной мощи оборона их столицы не продержится и часа. Им теперь нужно в срочном порядке стягивать к планете все свои силы, иначе жертвы среди населения и потери планетарной инфраструктуры будут поистине огромны. Остальная часть Солнечной системы останется беззащитной, и тогда экспедиционные силы Альянса разнесут на обломки все, что только в ней найдут. Впрочем, сканирование показывает, что на многих необитаемых планетах расположены весьма крупные производственные и добывающие комплексы. Пожалуй, стоит выслать к ним коммерческую разведку, наверняка там найдется что-то, что можно увезти с собой в качестве трофеев. Нужно разыскать склады сырья или готовой продукции. В конце концов, можно демонтировать ценные производственные линии или иное дорогостоящее оборудование. Его с удовольствием купят грейдерианские научно-технологические институты. Однако Реулы защищать родную планету явно не собирались. Огромный флот инсектората выжигал обороны из их столицы с ужасающей скоростью. Но они словно не обращали на это никакого внимания, увлеченные кромсая остатки грейдерианцев. И даже после того, как армада инсов сожгла в околоземном пространстве их материнской планеты все, что было крупнее скопления сотни другой атомов, и начала орбитальную бомбардировку столицы, корабли врага не вышли из боя. Они продолжали сражение, словно твердо решили уничтожить как можно больше грейдерианцев, несмотря ни на что. Хозяева системы сражались отчаянно, не жалея ни врага, ни себя. Космическое пространство битвы, бурлящее изрыгающими потоками смертоносной энергии кораблями, пылало гирляндами, и же секунда вспухающихся взрывов сверкала тысячами орудийных вспышек и казалось густо исцарапанным мерцающим песком снующих навстречу друг друга истребителей, боевых дроидов и самонаводящихся торпед. Рюлам удалось закончить окружение грейдерианского флота, и мощные удары сыпались на союзников со всех сторон, быстро превращая их боевое построение в заполненное обломками кладбище. Вао торопливо произвел несложный расчет, и стало ясно, что ни Тхасмо, ни флот Ваарси ничем не смогут помочь своим союзникам. Пусть метеоритные потоки уже были уничтожены, а расположение минных полей точно определены, выбраться из них без жертв удастся еще не скоро. А увеличивать и без того немалые потери директор не желал. И судя по поведению военачальника Тхасмо, их желания совпадали. Компьютерный анализ показывал, что окруженные грейдерианцы полностью перестанут существовать еще до момента выхода флота на дистанцию эффективного залпа. От полного уничтожения союзников спасли инсы. Их корабли внезапно прекратили обстрел планеты и на максимальных скоростях устремились к месту кипящего боя. Нескончаемая армада разделилась, собираясь взять защитников системы в клещи, и гигантские рыжие линкоры начали наносить лазерные удары в режиме максимального выброса энергии. На дальних дистанциях боевые лазеры и инсектораты господствовали безраздельно, и оказавшиеся под жестоким огнем Реулы начали нести потери. Командующий их флотом мгновенно оценил ситуацию и принялся выводить свои корабли из-под удара, ослабив хватку на горле грейдерианцев. Ситуация на поле боя стала быстро меняться. Спасаясь от массированного огня инсов, Риулы отступали к окраине Солнечной системы, пытаясь закрыться от линкоров инсектората остатками флота грейдерианцев. Последние, в свою очередь, срочно перегруппировали все, что осталось в кулак, чтобы задержать Риулов до подхода основных сил пауков. Вау мстительно окрысился. Если они смогут, так сказать, ухватить Риулов за рога и удерживать хотя бы четверть часа, инсы успеют подойти со стороны планеты, а его флот и корабли Тхасмоа к этому времени выйдут из минных полей и замкнут окружение. И тогда ни один из этих рогатых фанатиков не уйдет. Но военный начальник Риулов оказался не глуп и быстро понял, чем грозит ему промедление. Вражеский флот срочно вышел из боя, не отвечая на огонь осмелевших грейдерианцев, и начал на полном ходу уходить к окраинам системы. «Флот Реулов движется к зоне гиперпрыжков», – изумился штаб-менеджер. «Неужели они хотят бросить родную планету на произвол судьбы и оставить столицу беззащитной?» «Просканируйте их планету», – приказал Вао. Внезапная догадка вспыхнула в мозгу, расставляя все по местам. «Вышлите разведчиков, пусть используют скан-пробы и геологические зонды. Остальному флоту начать выход из зоны минных полей, как только будет готов безопасный коридор». Результаты первичного сканирования вспыхнули на командном мультихрономатроне спустя 3 минуты, полностью подтверждая ход мысли директора. «Господин директор, планета Реулов пуста», — опешил штаб-менеджер. Население полностью отсутствует. Мы фиксируем множественную активность автоматических средств наземной обороны, но самих реулов там нет. Неужели они бросили материнскую планету? Это невероятно. Вау молча усмехнулся. Ничего невероятного, просто реулы тщательно подготовились к этому нападению. Они знали, что акция возмездия будет направлена на их родной мир, и прекрасно понимали, что даже все их силы не смогут противостоять объединенным армиям четырех цивилизаций. И поэтому они не стали губить население ради планеты, а эвакуировали всех и превратили Солнечную систему в западню, предназначенную лишь для одного – нанести противникам как можно больше урон. Так поступили люди в конце последней войны в системах Альфа Центавра и Сириуса, и в обоих случаях потери их врагов были огромны. Вот почему флот Риулов набросился на гредринианцев. Он стремился максимально ослабить силы конкурентов, прямо претендующих на их планеты. Инцы дышат углекислотой, фарси – кислородом, а вот гредринианцы, тхасмоа и риулы используют для дыхания метан, и их требования к биосфере разнятся несущественно. Именно конкурентов по жизненному пространству рогатые фанатики и стремились уничтожить в первую очередь. Так кто тех, кто в последующих битвах будет упорнее остальных штурмовать планету Риулов и без жалости нести геноцид их обитателям? Все это означает, что Риулы подготовились к широкомасштабной войне. Теперь Вау уже не сомневались, что при любом раскладе его флот пострадал бы в этой битве меньше всех. Военачальник Риулов изначально планировал нанести как можно больше урон либо гредгринианцам, либо тхасмоа, неважно кому именно. Наверняка выбор цели зависел исключительно от того, кто из тех двоих выйдет из гипера ближе к боевой армаде защитников. Планета же служила приманкой для инсектората, и задачу свою выполнили полностью. Пока инцы крушили автоматические системы обороны, риулы уничтожали боевой флот конкурентов и очень в этом преуспели. Едва второй советник королевы матери понял, в чем дело, военачальник риулов поспешил увести флот, благоразумно не желая губить лучшие флотилии цивилизации в неравном бою. Вао готов был поставить весь свой капитал на то, что риулы уйдут с гипер сразу же, едва достигнув зону прыжков. «Коридор сквозь минное поле готов», — возник рядом штаб-менеджер. «Наш флот начал выход в безопасный сектор». Директор лишь кивнул, не произнося ни слова. Сражение окончено, в этом у него не было никаких сомнений. И можно прямо сказать, что, несмотря на победу, альянсом оно проиграно. Впрочем, основные силы флота в Арсе он сохранил, не потеряв ни одного крупного корабля, и это уже хорошо. Теперь нужно добраться до дома и донести до генерального учредителя главный вывод. В отличие от Варси, Риулы все это время, если не развивали целенаправленно военные технологии, то как минимум не замораживали исследования в этой области. Их боевые ускорители частиц свернули гредринианцам множество крови, а интеллектуальные дроиды-брандеры оказались способны менять траекторию своего движения в зависимости от встречного огня врага, что существенно затрудняло их уничтожение. Словом, военно-научные концерны есть над чем подумать, хотя в целом ситуация складывается превосходно. Глядеть широкомасштабная война, в которой дышащие метаном расы будут громить друг друга. Это открывает перед гегемонией бескрайние перспективы для коммерции. Воюющим сторонам потребуются технологии, ресурсы, энергия, продовольствие, шпионская информация и масса иных вещей, необходимых для ведения боевых действий. И гегемония готова возглавить эту торговлю. Тем более, что Варси не являются конкурентами для основных действующих лиц предстоящего побоища. Так поступали предки на протяжении всей истории расы Варси. Так будет мудро поступить и сейчас. Пожалуй, стоит отбыть к столице как можно скорее. Господин директор, штаб-менеджер застыл рядом с выражением озабоченности на лице. Флот Риулов начал подготовку к гиперпрыжку. Они покидают систему. Мы не успеем вступить в бой. Это не наша война, отмахнулся Вао, глядя, как корабли Риулов уходят в гиперпространство прямо под огнем остатков флота гредринианцев. Некоторые из них, получившие тяжелые повреждения и утратившие возможность прыжка, разворачивались и прикрывали огнем отход своих соплеменников. Уцелевшие гредринианцы, собравшись в кулак, уже мчались к ним, чтобы излить свою злобу, вызванную столь тяжелым поражением. Мы честно исполнили союзнический долг и возвращаемся на родину. Гражданам великой гегемонии предстоит заработать солидное состояние на начинающейся войне, и всем нам, как служащим концерна боевого космофлота, будут выплачиваться неплохие премиальные в течение всего периода боевых действий. Пока сражение приносит прибыль конгломерату, космофлот получает тройное жалование и ежемесячные премии. Так что в наших же интересах, чтобы эта война не закончилась слишком быстро. Подготовьте канал связи с командующими союзных флотов. Я обращусь к ним с поздравлениями, с победой и засвидетельствую готовность гегемонии и впредь быть верным союзническим долгу. Флоту принять походную формацию и начать движение к зоне гиперпрыжков. Курс на систему ВААР. Чем раньше мы окажемся в столице, тем лучше. «Но господин директор», – осторожно возразил ему штаб-менеджер, – «а как же инфраструктура Риулов? Система буквально напичкана заводами и промышленными комплексами. Тхасмо уже приступили к рассылке призовых команд. Мы оставим союзникам все трофеи?» «Трофеи?» – Ваус снисходительно улыбнулся. «Да мы отказываемся от них. Пусть наши союзники забирают все, если захотят. В Арсе – раса великих торговцев. Мы заработаем коммерцией в 1000 раз больше и потеряем при этом в 10 раз меньше, в отличие от тех, кому жадность заменяет дальновидность. Выполняйте приказ». Штаб-менеджер торопливо занялся исполнением полученных указаний, пряча недоумение, и директор со злорадной улыбкой принялся наблюдать за действиями призовых команд союзников. Передовая формация армады инцев, добравшаяся до места боя, безо всякой жалости уничтожила заслон Риулов, сражавшийся до последнего и теперь бездействовал, ожидая подхода основного флота. Командир флота Тхасмоа уже разбил свои силы на призовые команды и теперь рассыпал их по вражеской системе, стремясь захватить как можно больше добычи. 150 кораблей гредринианцев – все, что осталось от их экспедиционного корпуса. Торопливо пытались организовать то же самое. Разумеется, надо же им что-то принести домой, помимо известия о потере 90% флота. Особой добычи таким малым количеством кораблей, не приспособленных к масштабным грузоперевозкам, не увезешь, поэтому гредгринианцы наверняка разделятся на небольшие эскадры, займут то, что смогут, и объявят это собственностью своей цивилизации. После их военачальник отправит гонцов за грузовыми караванами, монтажниками, докерами и прочими. Интересно, что будет делать инцы? Но об этом можно узнать и из донесений сотрудников концернов военной разведки или промышленного шпионажа. Позже я обязательно с ним ознакомлюсь. Это наверняка окажется очень веселое чтиво. «Командующий союзными флотами в эфире господин директор», – ожил менеджер поста связи. Вау принял торжественный вид и горячо поздравил своих братьев по оружию с заслуженной победой, после чего сослался на серьезные повреждения большей части флота и сообщил союзникам, что немедленно покидает систему, не претендуя на трофеи, не забыв при этом всем своим видом выразить глубочайшее сожаление по этому поводу. Никто из союзников не стал возражать, и вскоре флот директора уже активировал гиперприводы. За несколько секунд до прыжка на карте материнской системы Риулов вспыхнуло сразу с десяток крохотных огоньков. Наблюдатели успели идентифицировать отметки. Это исчезли в термоядерном огне индустриальные комплексы в поясе астероидов одной из ресурсных планет. Аппаратура мониторинга союзных сил немедленно исправила цифры, обозначающие количество кораблей флота Тхасмоа. Теперь их стало еще немного меньше. «Флоту начать прыжок», – приказал директор в ответ на растерянный взгляд штаб-менеджера. Изображение космоса на обзорных мультихроматронах сменилось безликим ничто гиперпространства, и Вау, насмешливо усмехаясь, направился в свою каюту. К операциям подобного масштаба необходимо подходить с особой тщательностью, господа союзники, иначе не избежать ошибок, о которых после придется изрядно пожалеть. Но похоже, кроме самого директора ВАУ, боевые действия в пространстве Содружества Людей времен последней войны изучал только военачальник Риулов. Иначе никто бы не полез за трофеями в напичканные термоядерными зарядами индустриальные комплексы. Интересно, второй советник королевы матери не посылал призовых команд потому, что узнал тактику, заимствованную у своих злейших врагов, или потому, что просто не успел? По прибытии на Ваар Синдрор генеральный учредитель встретил вернувшийся флот лично. Вау, ожидая получить наказание за понесенные потери, перенервничал настолько, что едва дышал от страха, когда входил в кабинет господина Ива. Но все развернулось абсолютно не так, как он ожидал. «Поздравляю вас с победой, директор», — заявил генеральный. «Я наслышан на сражение от наших союзников. Последние 2 недели прошли в серьезных переговорах». «Но, господин Ива», — пролепетал Вау, — «нам нечем гордиться. Риулы переиграли всех нас, заимствовав тактику цивилизации людей. Ни один из флотов Альянса не оказался готов к их действиям. Мы захватили систему с обитаемой планетой, это верно, но враг не понес потерь, а планета не представляет интереса для нашего народа». «Не это главное», — остановил его генеральный. «Ценность данного сражения в другом. Мы вскрыли подлый заговор против нашего народа. Это выяснилось буквально сразу после вашего отлета из системы Риулов. Прошу прощения», — Вау почувствовал, как у него трясутся колени от страха. «Я спешил к вам с докладом. Флот получил повреждения, в системе уже не оставалось врагов, я не знал». «Вы поступили правильно, директор», — неожиданно заявил генеральный учредитель. «Оставаться там не имело смысла. Наоборот, ваше присутствие необходимо здесь. Нам предстоит обновлять и усиливать флот. Великая гегемония вступает в войну». «Но господин Ива», — Вау заставил непослушный язык произносить застревающие в горле слова, — «для чего гегемонии сражаться за ненужные планеты? Мы можем заработать огромные деньги на торговле во благо обеспечения этой войны. И мы их заработаем», — согласился генеральный. «И не только деньги, директор. Мы заработаем для нашей цивилизации кислородные планеты, десятки кислородных планет. Вы хотите объявить войну Дельфийско-человеческому союзу?» И у Вау расширились зрачки. «Они уже объявили ее нам», — гневно воскликнул Ива. «После вашего отлета из материнской системы Риулов воины инсектората обнаружили и захватили в ней шпионский корабль людей. Пленный человек во всем сознался. Это союз людей и Дельфи настроил Риулов против Альянса. Они даже прислали к ним своих военных консультантов. Вот почему вы узнали о том сражении тактику людей. Мы не потерпим подобного вероломства. Именно из-за людей гегемония более 1000 лет провела в позорном унизительном упадке. Пришло время взыскать по долговым обязательствам. Наши доблестные союзники, цивилизация Инсекторат, с величайшим удовольствием согласилась не просто поддержать нас в этой войне, но и выступить основной военной силой. У них с союзом давние счеты. Я возлагаю на вас большие надежды, директор. Вам дается карт-бланш действовать от моего имени. Готовьте войска, расширяйте космофлот. Завтра я обращусь к нации и объявлю всеобщую мобилизацию по тарифным ставкам военного времени. Вы, кстати, отныне являетесь миноритарием концерна боевого космофлота. Час назад я перевел в вашу собственность еще 9% акций концерна. Не подведите меня, миноритарный акционер Вау». «Никогда!» — Вау вытянулся перед господином Ива струной так, что едва не лопнул пополам. «Вам не придется жалеть о своем решении ни секунды. Я приступлю к работе немедленно». «Приступайте с завтрашнего дня после моего обращения к нации», — разрешил генеральный учредитель. «Сейчас отдохните, пообщайтесь с прессой, навестите гарем. И не принимайте предстоящую войну близко к сердцу», — господин Ива многозначительно прищурился. «Численность населения одного только инсектората превышает суммарное население Союза почти вдвое. К тому же Тхасмо и Гридоринианцы тоже примут в ней участие, так что нам не придется находиться на острие атаки. Но самое забавное заключается в том, что у людей даже не существует армии».